Смотри, тут такая мысль пришла. Сколько надо времени, чтобы Искин, получив команду, приступил к исполнению? Минус 0,80 секунды. А 10 Искинов, это очевидно, они одновременно получают команду и время остается единым, ну включая небольшую погрешность в 0,204 секунды. Стоп, вот теперь робот сам меня остановил и зашурупил мозгами. Допустим, войды захватили и используют команду переподчинения Искинов, но это секретная информация. Ну это как же, кто бы сомневался. Васин, я, могила. Меня разбирал смех. Вытирая слезы, я продолжил: я-то думал, что на крышечке каждого Искина нацарапана эта команда красными буковками. И звучит она так: ты лошара. Причем для всех Искинов, включая и те, что выпустят через 100 лет. Признаюсь, я просто прикалывался, наблюдая за реакцией робота. Робот, не обращая на мой стёб внимания, продолжил: допустим, все Искины одной партии, что в принципе невозможно, и у врага есть код. Но после трансляции кода, Искин просто получает приоритет твоих команд. Чтобы он начал атаковать свои войска, ему надо указать цели и дать команду к действию, а это никак не 0,86 секунды. Твоя теория не годится. Вась, а если заранее, ну очень заранее, в Искин внедрить некую программу, которая сидит себе там себе спокойно, под видом, ну допустим, 101 способ продать слона, ну или в вашем особом случае, правила эксплуатации волновых фалоимитаторов, а сама должна перенастроить опознавание свой-чужой. Опять шутки, Наиль? Ой, да ну тебя, Сноб. Все ты понял по поводу замаскированных программ. Так вот, прилетает Войд, издалека посылает сигнал, что-нибудь, ну допустим, Спартак чемпион. Он после этого деру, программка активизируется, и свои начинают стрелять по своим. Понял, но кто и как смог совершить такую диверсию? Производство Искинов под строжайшим контролем. Это невозможно. Вась, возможно ли на свалке сервисному дроиду и рабу с отсталой планеты построить корабль? Ну это я загнул, конечно. Мы переделали, считай, почти целый. Но, возможно ли, что военный дроид сидит тут со мной, играет в шашки и хвастается взломом Искинов? А, я уже давно понял, что ты далеко не тот, за кого ты себя выдаешь. Робот завертел головой: да не парься ты, захочешь, сам расскажешь. И заметь, Вась, заметь, всякие проверки и тесты я тебе не устраиваю. Наиль, я не понимаю, все нелогично. Ой, да ну тебя нахрен, сидишь тут глазами лупаешь, моя твоя не понимай. Вот и думай о программном внедрении, а я спать. Психанув, я перевернулся на другой бок и уже было задремал, как спать мне сегодня не дали. 3. Запищал зуммер тревоги, и я, вскочив с капсулы, уставился на экран. Внимание! Напряжение поля на катушке модулятора составляет 50%, выход из гиперпространства через 40 секунд. Даю отчет. 40:39. Васин, это что такое? Нам же лететь еще суток 20. Нас насильно вытягивают из гипера. А такое возможно? Я уже на автомате натягивал бронескаф и запустил тест орудийных систем. Отчет сократился до 20 секунд. Кажется, я перевыполнил норматив Альянса по самостоятельному надеванию бронескафандра в экстренной ситуации. Васин покрепче ухватился всеми четырьмя руками за кронштейн возле монитора. Возможно, если использовать специальный генератор гравитационных возмущений, изделие штучное и только офицер не ниже майора, его может получить для выполнения задания по экстренному сбросу противника с гиперпространства. Ну значит, нас там ждет какой-то майор, как максимум. А как минимум, какие-то чудики, у которых есть этот генератор все, я готов. Я в бронескафе, тест орудийных систем положительно, щиты максимум, реакторы 70%. 5-4-3-2-1. Показались звезды. Я врубил тягу на 100% и начал уводить корабль влево от прямой траектории. В космосе шел бой. 3 тяжелых против 1 среднего. Кто тут кто? Хрен разберешь. Радиоэфир кипел криками, грохотом и истеричной тарабарщиной на неизвестном ни мне, ни роботу языке. Я принял решение не ввязываться в чужие разборки и начал уже уходить, как какая-то гнида залепила по нам лазерами. Щит выдержал и просел всего на 10%. Ну и хрен на вас. Отрыв от группы кораблей рос, и я думал, еще десяток секунд и выйдем из сектора боевых действий, как выстрел повторился. Включив задний обзор, Такблэк сразу обрисовал преследующий нас корабль. Крейсер, тяжелый, тип неизвестен. На дисплее замигал значок видеосвязи от неизвестного абонента. Система пометила его как сеанс связи с крейсера, что шел за нами. Значок настойчиво моргал, Мне стало любопытно, какого хера надо этому стрелку, и я решил ответить. На экране появилась пухлая морда какого-то негра. «Гуча, Манута Валака!» — выкрикнула морда, искривив злобную мину, затрясла рукой. «Че, блять, ты чё дразнишься?» Хуйло, услышав мои слова, негр округлил глаза и отключил связь. «Вась, чё это он? Язык мне неизвестен. Полагаю, это один из расы аварцев, про которых говорила Агровка». «Точно, и я про них слышал. Говорят, они работорговцы. Может, вот такие и меня с земли выкрали. Кто знает. Наиль, он опять стреляет. Еще выстрел по нам, щит выдержал, но не выдержали мои нервы. Не снижая скорости, я отключаю маршевые и маневровыми, разворачиваюсь на 180 градусов. Корабль продолжает лететь задом наперед по инерции, а противник оказывается прямо передо мной. По нам опять стреляют, и щит падает до 75%. Эка гадина. Еще выстрел, и щит минус 58%. А это уже плохо. Добавляю на реакторы до 90%. Переключаю на гаусс. Расчет баллистического модуля готов. Корабль под управлением Искина отработал маневровыми, и на дисплее появилась рамка упреждения. На самом деле сейчас мои пушки нацелены немного выше и вправо от реального положения противника. Там он будет в момент подлета снарядов. Рамка упреждения потихоньку ползет по экрану, и я жду, когда цель будет в рамке. Выстрелить Искин может и сам, но мне так больше нравится. На гашетку должен нажать я. Посудина этого козла вплыла в метку. Жму гашетку, и пятитактовая очередь уходит во врага. Пару секунд ничего не происходит, затем у нашего догоняшки начинает вспухать нос, и от него в разные стороны летят куски обшивки вместе с гейзерами атмосферы, вырывающихся огромными столбами из пробоин корпуса. Держу палец на гашетке и выжидаю. Бегут секунды, но противник молчит. Переключил на плазму, дал разок по ним и начал притормаживать корабль. Разодранный нос крейсера, выкинув в космос еще кучу ошметков, стал нас нагонять. Я посмотрел, где другие корабли. Мы сильно ушли в сторону. Теперь корабля всего три, два тяжелых и один средний. Бой между ними продолжался. Скорее всего, поле боя за тяжелыми и среднему скоро придет конец. Я глянул на безносый крейсер. «Вась, дай связь». «Связи нет, они молчат. Чё делать будем? Противник должен быть уничтожен». «Вась, у тебя как стрелять? Так чего-то в мозгах заклинивает. То ты сидишь и философствуешь, а тут только выстрелы, и все, понеслась, все вокруг враги, мочи-мочи, а ты не думал, что можно не мочить в сортире, а подстрелить и полезть к ним за ништяками? Нам вот, топливо бы не помешало, может, и скин за трофеем, а там куча информации. Абордаж? Угу, у нас нет абордажной команды, а мы нафига? Ща броньку наденем, пушки возьмем и прогуляемся. А, отрицательно, оставшиеся корабли представляют угрозу. Сначала они, потом этот. Ясно, я тебя понял. О, смотри, снова связь моргает, значок видеосвязи моргал, но это уже стучались со среднего. Я ткнул клавишу, открывающую канал. Теперь на меня смотрел здоровенный блондин в черном комбезе с аккуратно подстриженной под площадку головой. В памяти сразу всплыла ассоциация этого типа с некогда популярным в прошлом персонажем компьютерной игры Duke Nukem. Несколько секунд серые глаза спокойно изучали меня. Затем он заговорил на галифатском, правда с ужасным акцентом. «Тим не помогает, я тебе полявин всей добича». «Так, есть вот оно как, насколько я понял, этот Ньюким мне предлагает половину от всех своих трофеев». «А какие у него тут трофеи?» «Было три тяжика, одного я грохнул, теперь их осталось два, и эти два ковыряют этого мужика. Если я ему помогу и завалю еще этих, то он предлагает, по сути, разделить все мои трофеи пополам. А ты не охренел, дядя? Я не понимаю, что такое охренель? Повтори». «Да что тут непонятного? Ты хочешь, чтобы я уничтожил эти корабли, а ты заберешь ровно половину от моей добычи? О, нет, возможно, я не так выразился. Я отдаю тебе половину всей своей добычи, а ты забираешь все свои себе. Понимает? Ага, теперь я врубился». Судя по внешнему виду, кораблик Дюка еще бодренький, огрызается ракетами и нехило маневрирует, но расклад два пса на одного кота, хоть и шустрого, нехороший. Еще пяток минут, и они его подловят. «Хорошо, я помогу тебе. Кстати, меня Наиль зовут». Мужик повеселел и махнул мне рукой, мол, типа давай, присоединяйся к драке. «А он мне определенно нравится. Я Клаус Гольд. Давай ты надерем их черный задница и класс. Наш мужик. Ну, ща мы им вломим». Я подмигнул Клаусу и начал разворачивать корабль в сторону потасовки «Васин». «Все орудия к бою!» — кричу от куража, наваливаю тягу на полную и с замиранием сердца смотрю, как бегут на убыль цифры дистанции до ближайшей цели. Моргнул символ «Цель в зоне досягаемости» и система вывела рамку прицеливания. Пара секунд и заряды плазмы уходят к крейсеру противника. Гаусс, решил пока не использовать, поэкономлю немного. На полной тяге, прохожу мимо противника и, отработав маневровыми, добавляю еще пару залпов. В ответ по мне стреляют лазерами и щит садится до 70%. Не страшно. Изменив вектор, делаю залп. От крейсера полетели ошметки брони, но гадина еще держится. Даже успел пару раз по мне попасть. Щиты на половине мощности и пора его гасить. Сейчас заметил, что на корме у него вооружения нет, а значит нам туда. Делаю петлю и хватаю еще один удар. Зуммер истошно кричит о том, что щит на 30%, но я уже вне зоны его пушек. Снова отрабатываю маневровыми на манер полицейского разворота и 4 сигары маршевых противника, у меня на прицеле. Огонь. В космос летят куски некогда рабочих движков. Корабль противника потерял ход и теперь движется по инерции, но маневровые у него целые и вражеская туша пытается навернуть корпус на меня, чтобы работать пушками. Почему-то только сейчас заметил, какая передо мной громадина. Мой кораблик по сравнению с этим левиафаном, как муха на пивной крышке. Мля, сразу захотелось холодненького и резкого, как не к месту. Щиты только сейчас вышли на минус 52%. Вот влупит по мне пару раз и будет мне и холодно и резко. Но к моему счастью коровушка наворачивалась медленно и я, поднырнув ему под брюхо, отработал еще пару раз плазмой. Корова брызнула потрохами и маневровые потухли. Пропал и значок глушилки гипера. Заморгала связь. Я включил. Такой же пухлый негр с печальным лицом смотрел на меня щенячьими глазками. Гуча, мугунини банай. Потона рата. Снова абракадабра. Сам ты своя гуча. Иди к черту. Негр расплакался. Манана паба гуча. Балама ох, во сну как с ним разговаривать. В этот момент заморгала еще связь и я переключился на второй канал. Клаус Гольд улыбался во все свои белые 33. Признаюсь, пока бодал крейсер, напрочь о нем забыл, а он все-таки сам справился со вторым крейсером, будучи уже изрядно покацаны. Крутой мужик, Наиль, мы победить, спасибо тебе, рад, что ты выжил, Клаус. Кстати, тут один тип с крейсера, что-то мне говорит, а я языка не знаю, можешь перевести это, я перекинул ему файл с записью печального Гуччи. Пару минут Клаус просматривал записи, на его лице растягивалась улыбка. Наиль, он говорит, что сдается вместе со своей командой, теперь они все твои рабы, а его корабль со всем содержимым, твой. Угу, круто. И улыбочку гаденькую на роже негра, я тоже заметил. Только тут идиотов нет. Ты бы ему поверил? Нет, конечно, Клаус разразился молодецким смехом. Вытерев слезы, блондин подвел свой корабль поближе к моему. У тебя нестандартный корабль. Ти где такой купил? Это старый эсминец. Просто сам его так переделал. Ти инженер, механик. Из Фини, мне не знаком такой профессия. Ну, считай инженер. О, это просто замечательно. Мне необходим ремонт. Ремонтный эскин уничтожен. А дроидами сам управлять я не умею. Нужен инженер. Ну, чем смогу, помогу. Кстати, Клаус, а что с твоим трофеем? Блондин отмахнулся рукой и печально вздохнул. Моя ракета попала в реактор крейсера, и Клаус изобразил руками взрыв. Майн трофи превратится в кучу мусора. Бэфаит, слушай, что ты думаешь делать с этими аварцами? Думаю, абордаж. Майн гот, я хочу составить тебе компанию. Я не претендую на трофи. Хочу отомстить за нападение на меня. Не возражаешь? Хм, а почему бы и нет? Клаус радостно хлопнул в ладоши. Я развернул кобру к аппарели крейсера, а робот пошел доставать бронежилеты. 4. Все, мы готовы. Васин из собственных соображений конспирации облачился в обычный бронескаф, и сейчас он стал похож на главного героя игры ЦРСИС. Только в отличие от оригинала, на шлеме было тонированное забрало на все лицо. Свои вторые клешни он сложил за спину и одел скаф поверх них. Я в таком же бронескафе, только поверх него дополнительный бронежилет. Тяжеловато, конечно, но мне так поспокойнее. Из стрелковки взяли игольные автоматы. Как мне объяснил робот, это наиболее эффективный боеприпас при штурме здания и соответственно кораблей. Лазер и плазма, они конечно мощнее, но если ведешь огонь через водяной пар, пыль или густой дым, то потенциал энергетического заряда падает по мере прохождения его через среду. Ну а пули, хотя в нашем случае продолговатой игле безгильзового боеприпаса, ей дым и пар, по барабану. Набрали дополнительного боекомплекта к игольникам и кучу гранат. Васин прихватил рюкзак со взрывчаткой и нацепил по бокам рюкзака пару небольших одноразовых гранатометов. Пора выдвигаться, и я связался с блондином. Клаус, аппарель закрыта, как будем заходить? Я думаю, что мы постучимся. Так они же не откроют. Это смотря чьем постучимся, раздался задорный смех, и в аппарель аварского крейсера ударила ракета, вырвав нехилый кусок обшивки и огромный гейзер выходящего воздуха. Ну вот, милости просим. От корабля блондина отделилась фигура и, используя нечто типа джетпака, полетела к Драмахе. Я прыснул от смеха и, прицелившись, оттолкнулся от брони нашего корабля, которому я еще на свалке дал название «Кобра», за его внешнее сходство с головой этой красивой змеи. Васин прыгнул следом. Размеры пробитой ракетой дыры позволяли не париться по поводу того, что я промажу мимо и шлепнусь о борт крейсера. Спустя десяток секунд мои ноги коснулись палубы, но инерция никуда не делась, и я, попав под искусственную гравитацию корабля, шлепнулся на пузо и пропахал еще метра три. Васин приземлился где-то в стороне. Освещения не было, и я включил режим ночного видения. Мир вокруг меня подернулся рябью и окрасился в бледно-зеленые тона. Клаус уже был рядом и стоял с огроменной пушкой на изготовку, видимо, прикрывая наше десантирование. Блондин был гораздо крупнее меня и на голову выше ростом. Под бронескафом, чем-то похожим на наши с Васином, бугрились огромные мускулы. Ну и детина. Я ожидал, что сейчас завоют сирены и на нас выбежит море защитников крейсера со злобными рожами и огромными пушками, но ничего этого не было. Не было даже турели, что я видел в ангаре одного корабля на свалке. Тишина. Я осмотрелся. Ангар, примерно такой, в каком меня первый раз кормили кашей, в полете на свалку. В стороне, занимая треть пространства, стоял какой-то аппарат, типа истребителя. На корпусе в виде веретена размещалась нашлепка блистера кабины, а по обеим сторонам торчали две турели с чем-то лучевым, о чем свидетельствовали линзы на срезах стволов. Аппарат стоял на трех изогнутых лапках и был зафиксирован к палубе обычными растяжками из тросов. Я включил связь. Что слышно? Здесь никого, но засада точно есть. Скорее всего, они встретят нас там. Клаус указал рукой направление к гермостворке, ведущей в жилый модуль. Васин выдвинулся вперед и, подбежав к гермостворке, установил взрывчатку. Махнув нам, он отбежал в укрытие. Мы, не теряя времени, укрылись за истребителем. Наиль, ты не говорил, что фаз будет двое? Это проблема? Вовсе нет. Это даже хорошо. Только не убивайте всех сами, мне немножко оставьте, битте. Мы дружно засмеялись. Наиль, ты познакомишь меня со своим напарником? Познакомлю, но потом. А сейчас, я ожидал взрыв, в смысле грохот, но звука не было. Палуба содрогнулась, и гермостворку разнесло на куски. А где бум? Ладно, потом у Васина спрошу. После взрыва Клаус навел свое оружие на зев коридора и сделал несколько таких же бесшумных выстрелов. Васин подкрался ко входу в коридор и закинул туда пару гранат, с небольшим интервалом времени. В абсолютной тишине дважды из коридора вылетели куски хлама. Робот нырнул в коридор, и Клаус метнулся следом. Ну а я чё сижу, все уже штурмуют, а я как лох какой-то. Вскочив на ноги, я что есть мочи побежал следом за авангардом. В коридоре мы взрывали двери в каюты и швыряли туда гранаты. Зачистив полностью 6 кают и укокошив 4 вооруженных странными автоматами с огромным калибром аварцев, двинули дальше. На очереди еще один жилый модуль, капитанский мостик, медицинский блок и ниже уровнем, машинное отделение, летная палуба для москитной авиации и склады. Как объяснил Клаус, это примерная планировка для крейсера такого типа. В следующем жилом модуле нам стало кисло. После того, как мы, заняв укрытие в соседних каютах, расположенных по обе стороны коридора, подорвали двери, вместе с потоком атмосферы, коридор заполнил град пуль. Действие это происходило в абсолютной тишине, и я, не зная истинного положения, высунулся, чтобы посмотреть, что там происходит. Тот час, меня будто огромным молотом ударили в плечо, и я отлетел в сторону. Боль была зверская, и я украдкой глянул на свою правую руку, опасаясь, что ее там уже нет. Однако рука была на месте, а на плечевом бронещитке осталась нехилая вмятина. Видимо, пуля прошла вскользь и, отбросив меня, пошла дальше гулять по коридору. Сука! Я отполз подальше от проема двери. Друзья сидели в соседней каюте, напротив моей. Клаус, Вась, там коридор простреливают, не высунуться. Что делать будем? Спросил я на общем канале. Сейчас, ответил Клаус, и мне было видно, как он, приготовив свой гранатомет, прицеливается в противоположную стену под тупым углом по направлению к противнику. Граник также бесшумно выплюнул гранату, и блондин, немного изменив угол, выстрелил еще пару раз. После того, как полы дрогнули и по коридору полетела пыль с крошевом, они с Васином по очереди запрыгнули в мою каюту. На общем канале ответил голос робота: «Они используют заградительный огонь. Я установил заряд на стену каюты. Стены сообщаются с соседней каютой. Будем рвать и продвигаться так». «Вась, а чё нету звуков?» решил узнать, пока шел отсчет до детонации заряда. «В безвоздушном пространстве звук не распространяется». «Ничему распространять». В этот момент тряхнуло, и соседняя каюта заполнилась дымом. «Все, надо двигаться», передал Клаус, и, проделав тот же трюк с рикошетом гранат, дождавшись толчков и столба пыли, щучкой прыгнул обратно. Мы с роботом нырнули следом. Проход был пробит, и там уже находился Клаус. Он помахал нам рукой, показывая знаком «чисто». Робот перелез через пробитую в стене дыру и хотел было прилепить заряд на следующую стену, как та пошла вмятинами, причем металл у покрытия межкаютной перегородки выгибался в нашу сторону. К нам кто-то ломится. Клаус сделал несколько выстрелов через стену, в то место, где появлялись вмятины. Стену с той стороны пробил огромный пулемет Гатлинга, и его стволы начали раскручиваться. «Ложись!» Я упал на пузо, а мгновением позже из стволов пулемета вырос сноп огня. Противоположная стена сразу превратилась в решето. Ох, сука! Ну и моща! Пулемет стал делать вращательные движения, и решето поползло по полу, стенам и потолку каюты. Мне показалось, что самое безопасное место сейчас именно у этого самого Гатлинга, и я, как ящерица, по-пластунски, быстренько метнулся к стене под изрыгающие огонь стволы пулемета. Мои подельники, видимо, подумали так же, потому что уже устроились по углам каюты по обе стороны от меня. Я оказался ближе всех к стволам пулемета. Ситуация выходила патовая. Этот пулеметчик нас не достанет, ему мы никак не навредим. Единственный плюс в этой ситуации, это то, что пока эта дура здесь херачит, к нам в каюту никто не зайдет, но могут кинуть гранаты. Кстати, о гранатах, есть идейка, только думаю, она моим товарищам не очень понравится. Я объяснил ребятам, что собираюсь делать. Васин запротестовал, что это крайне опасно. А штурмовать крейсер не опасно? Или мы тут так, погулять пришли? Клаус на мою идею только рукой махнул, мол, делай хоть что-нибудь, лишь бы сработало. Ну я и сделал. Пока вражеский стрелок крутил стволами, поливая свинцом все вокруг, дыра по краям пулемета расширилась настолько, что туда можно было протолкнуть гранату. Я сдавил клавишу детонатора и аккуратненько сунул гранатку в щель. Мы все одновременно легли на пол, и я зачем-то прикрыл голову руками. Через пару секунд меня хорошенько подбросило, а правый бок в районе лопатки обожгло болью, будто какая-то огромная оса вонзила туда жало. В глазах потемнело, и волна дурноты прокатилась от груди до задницы. Пулемет исчез, и Клаус, уже просунув ствол своей винтовки в дыру, кого-то стрелял, громко матерясь то ли по-немецки, то ли по-галифатски, мне уже было не разобрать. Я почувствовал несколько уколов, видимо, это отработала автоматическая аптечка, встроенная в мой скаф, и через несколько секунд мне стало легче. Васин помог мне подняться на ноги. Бок уже не болел, только было ощущение дискомфорта и легкое жжение в боку. Проникающее ранение. Тебе впрыснуты обезболивающие и стимулятор. Система аварийного ремонта скафа уже загерметизировала повреждение, доложился мне робот. Из изученной мной ментопрограммы по медицине, в которую обязательно входит и знание по эксплуатации скафандров, я знал, что скаф сам ремонтирует незначительные повреждения специальной пеной, которая, быстро застывая, закупоривает рану от кровотечения и латает само повреждение материала скафа. Такое же пятно пены заметил на ноге Васька. Спросил, он сказал, что не задело и прошло на вылет. Клаус тоже был ранен в руку. У его предплечья красовалось такое же пятно, как и у робота. Однако это не сильно мешало ему занять оборону у входа в нашу каюту и садить из гранатомета в коридор. Я заглянул в дыру в стене, проделанную ныне упокоенным пулеметчиком. На полу соседней каюты валялся какой-то железный краб, размером с земного теленка, и судорожно сучил своими обрубками шести лап. Оторванная конечность с пулеметом валялась в стороне от этого механического членистоногого. Штурмов айдроид Торгил минус 2. Их в комплекте с управляющим Искином 6 штук. Ну а сколько их у черножопых, неизвестно, пояснил Клаус, увиденного мной клопа. Ну одного мы привалили, кажется двух. Там в конце коридора лежит еще один. Он стрелял. Сейчас никто уже не стреляет. Тогда надо выдвигаться дальше. Они сами не передохнут на это. Блондин только хмыкнул, а Васин, выглянув из проема двери в коридор и удостоверившись в отсутствии сопротивления, двинул вперед, держась у левой стены коридора. Мы проверили все оставшиеся каюты, но не найдя там никого из обитателей этого сдавшегося нам крейсера, подошли к очередным дверям, возле которых валялся на полу такой же краб, как и в каюте. Зверюга лежала на спине, поджав остатки лапок под разорванное брюхо. «Дальше должен быть зал совещания», — пояснил Клаус. «Ясно, кают-компания, значит, самая большая жилплощадь на корабле и последняя перед капитанским мостиком. Будем рвать». Но рвать не пришлось, дверь неожиданно открылась, и мы присели, ощетинившись стволами. Помещение и коридор теперь отделяло странное марево, переливающееся зеленоватым свечением. Я замер, не решаясь приблизиться, зато Клаус ни секунды ни медля решительно шагнул через марево. С ним ничегошеньки не случилось, и я быстренько проскочил следом. В кают-компании горел свет, и была атмосфера, о чем свидетельствовало представшее предо мной зрелище. Посреди помещения стоял стол, а возле стола стояло в рядок пять чернокожих мужиков с поднятыми вверх руками. При этом все присутствующие здесь были без скафандров. Шестой негр стоял в сторонке и, положа руку на грудь, что-то молол Клаусу на своем языке, периодически тыкая пальцем себе в грудь, на своих людей и на горку оружия, сложенного на столе. Договорив, негр поднял руки вверх и продолжил молча стоять, украдкой зыркая то на меня, то на Клауса. «Что он говорит?» – спросил я блондина и навел игольник на шеренгу противников. «Он говорит, что они убили капитана, который хотел нас обмануть. Они все придерживаются предварительного договора и сдаются. Угу, значит, устроили здесь войну с нами, натравили на нас дроидов, а затем, как поняли, что дроидам хана, быстренько решили сдаться». На что Клаус только засмеялся в ответ. Естественно, в такое никто не поверит. Клаус что-то снова начал говорить нашим пленникам, те утвердительно трясли головами, затем, переговорив с их старшим, обратился уже по внутреннему каналу ко мне. «Наиль, все свои деньги и коды к скину крейсера они мне передали. Деньги я тебе потом на нейросеть скину. Крейсер теперь под нашим полным контролем, и никакой пользы от них теперь нет. Пора заканчивать это дело». «Как?» — спросил я, даже растерявшись. Клаус рассмеялся. «Ставить к стенке, конечно. Так это же, не переживай, они все преступники. По законам моего государства, за нападение на гражданина конфедерации Делус, вердикт только один – смерть. И неважно, сделаем это мы или полиция. Власти нам только спасибо скажут». Затем он немного помолчал и уже на полном серьезе спросил: «Может, ты их продать решил? Да ну, нахрен они мне? Я ведь не работорговец какой». И это правильный ответ. Клаус хлопнул меня по плечу и начал выстраивать всех горемык к стенке кают-компании. Только сейчас заметил, что Васина с нами нет. Вышел через марево, отделяющее нас от вакуума, в коридор. Васин увлеченно ковырялся в дроиде и уже зарылся в его дырявое брюхо с головой. «Странная конструкция», — прокомментировал краба. «Робот получается, что это только исполнительный механизм. Простая прошивка программы и сервоприводы, а управление происходит удаленно. В боевых условиях не применим. Экранирование слабое. Достаточно одного электромагнитного импульса, и эта машина станет небоеспособна». Вынес вердикт робот и поднял с пола его гатлинг. «Отличная плотность огня. Это необходимо забрать с собой. И тот, второй, тоже. И боекомплект». «Угу», — понял я, ухватился за новую игрушку и теперь ни за что ее не отдаст. «Да забирай на здоровье, чем бы дитя не тешилось». Васин, подхватив свое новоприобретенное добро, помчался ко второму крабу. Я вернулся в кают-компанию как раз в момент исполнения приговора. Клаус построил всех пленных лицом к стене и, отойдя на пару метров назад, выкрикнув очищение огнем, длинной очередью перекрестил. Меня передернуло. Ну, не привык я к такому. Интересно, а к такому вообще можно привыкнуть? Видимо, можно. Вон Клаус пострелял и сел в кресло у стола, сидит и сложенные автоматы разглядывает. Удивительно, что пока он их строил, ни один негр не оказал ему сопротивления. И ведь они не полные дауны, все равно кто-то догадался, что их сейчас на ноль помножит. Хрен знает, хотя им теперь уже все равно, лежат, не шевелятся. Под кучей тел уже начала собираться лужа крови. Что дальше, Клаус? Осмотрим этот и пойдем чистить второй крейсер. Хотя нет, сначала надо в медкапсулу. Он машинально потрогал пятно пены на скафе. Болит, Шейзи. Слушай, а что это за зеленый заслон между кают-компанией и коридором? Это суспензорное поле, энергетический щит. Пропускает через себя все, кроме атмосферы. Ты же инженер, должен знать. Я говорил, что механик, а это похоже, но не одно и то же. Может быть, я в этом не разбираюсь. А где мы медкапсулу найдем? А то и у меня ранение. Сейчас не беспокоит, но все-таки, не проблема. У меня на корабле есть одна и тут у этих, должна быть. Пойдем, надо лечиться. Только сейчас я обратил внимание на его скаф. На могучей спине Клауса было еще два окровавленных пятна пены. Он хотел было встать, но потерял равновесие и снова плюхнулся в кресло, при этом чуть было не упал на пол. Я помог блондину подняться с кресла, и мы пошли искать медкапсулу, следуя его подсказкам. Он сказал, что скачал на свою нейросеть схему крейсера и теперь точно знает, где медблок. Надо бы потом у него спросить, что такое эта самая нейросеть. Пока шли, Клаус молчал, видимо, весельчаку блондину было совсем хреново, и мы молча плелись по однообразным коридорам на нижний уровень крейсера. Прошли летную палубу, в виде огромного ангара с одним единственным истребителем, точной копией того, что был в первом ангаре. «Алдуш», — прокомментировал Клаус аппарат, — «неплохой, но наши лучше. У нас в Делусе и большие корабли, лучше. Видал мой, я на своем хаттале от трех тяжелых крейсеров отбивался. У нас все лучшие. Ба, да ты патриот, хотя о кораблях он, наверное, прав. Так виртуозно лавировать от трех зубастых псов, еще при этом и нехило их кусать, можно только на первоклассном корабле. Конечно, и мастерство пилота здесь в зачет, но будь ты хоть трижды асом, на дырявом корыте, хрен ты навоюешь. Само собой, а как я могу быть не патриотом? Наш вождь денно и ночно заботится о своем народе. Все для нас, а от вас Клаус задумался. Ну, нельзя тунеядствовать, нельзя злоупотреблять алкоголем, наркотиками. И если вождь призовет на защиту нашей родины, то мы все, как один. Угу, где-то я уже слышал такое. Тоже орали. Мы все как один. Только хреново это все закончилось. Ну вот мы и у цели, большое белое помещение, а посреди, четыре кокона медкапсул. Здесь всюду была атмосфера и никаких суспензорных полей нам не требовалось. Это замечательно, можно лечиться одновременно. Мы подошли к одной из капсул, и Клаус, нажав несколько клавиш на боковой панели, указал мне на одну большую зеленую кнопку. Смотри, здесь написано «сделать хорошо», понимает, нажал, залазь и тебя вылечит. Так, точно. Слушай, а надолго это? А то вдруг кто-то прилетит и на нас нападет, пока мы тут лежим. Нет, это всего на 10 минут, возможно, немного больше. Осколки извлечь и раны заживеть. Мы же не умираем. Говоря это, Клаус полностью разделся и, нажав «сделать хорошо», полез в капсулу. Ну он и здоровый лось. Я таких только по телевизору видел в рекламе какого-то элитного фитнес-клуба. Только он лег, как крышка капсулы автоматически закрылась и начала тихо гудеть и щелкать. Ну а я чё, полез. 5. Пробуждение было приятным. Было легко и тепло, ничего не болело. Я сладко потянулся и, открыв глаза, офигел. Обстановка помещения была другая, а на меня смотрел какой-то незнакомый, здоровенный мужик в белом комбизе. На башке такая же площадка, только волосы седые. На груди бирка с надписью «Медик», буквами стилизованными под готический шрифт. «Здрасте». «Здравствуйте, господин Наиль. Простите, не знаю вашей фамилии, может, подскажите?» Я задумался. Сказать, не сказать, наверное, не стоит первому встречному, нет фамилии. Наиль, и все. Медик кивнул. Позвольте представиться, старший медик крейсера прорыва «Кулак вождя», Тилкамт. Очень приятно. Мое имя вы уже знаете. Да, и мне тоже приятно. Ваше ранение оказалось более серьезным, и примитивная модель медкапсулы не смогла справиться. В таких случаях программа переводит пациента в режим поддержания жизни и подает сигнал специалисту. Клаус не специалист, и он обратился ко мне. Мы с ним давние друзья. К счастью для вас, на нашем корабле есть более совершенное оборудование, и сейчас вы полностью здоровы. Спасибо, доктор. Не стоит благодарности. Простите, как вы сказали, доктор? Ну да, ведь вы же вылечили меня. Лечит медкапсула, а я лишь оператор. Но спасибо, мне приятно, что вы оценили мой труд. Однако позвольте поинтересоваться, в момент ранения вам был введен некий препарат, который собственно и спас вам жизнь. Очень сильный катализатор подстегнул вашу регенерацию. Моя капсула не смогла определить компоненты. Это странно. Вы можете дать комментарий? Простите, док, но я в этом не разбираюсь. Укол мне сделала автоматическая аптечка моего скафа, и я пожал плечами. Что ж, это ожидаемо. И скаф у вас интересный. Я такого еще не встречал. Вы согласитесь мне его продать? Ну не знаю, док. 100 000 вас устроит? Док, я еще не разбираюсь в местных ценах. Дайте мне немного времени, я разберусь, и мы с вами еще раз все обсудим. Да, конечно. Клаус говорил, что вы не из Содружества. Позвольте узнать, откуда вы? Земля-медик на секунду задумался. Нет, простите, мне неизвестна такая планета. На вашей планете знают о существовании Содружества? Скорее всего, нет. По крайней мере, я никогда о таком не слышал. Спасибо, это многое объясняет. Чуть не забыл, вот это устройство я извлек из вашей ноги. Док вложил мне в ладонь небольшой кругляш, размером с монету. Это передатчик. Он на нескольких частотах передает. В общем, я полагаю, его следует уничтожить. Но это решать вам. И еще, сканер медкапсулы выявил некие уплотнения коры головного мозга. В 4 местах док показал мне снимок с отметками на моих мозгах. Я детально изучил эту аномалию. Ничего подобного в своей практике я не встречал. Удалить на моем оборудовании их невозможно, так как эти образования проникают глубоко в ваш мозг. Я тут бессилен, и вам будет лучше обратиться в специализированный центр изучения мозга. Скажу одно, это доброкачественные образования, и вам они не вредят. Скажите, у вас на планете есть медицинское оборудование, подобное оборудованию Содружества? Нет, док, ничего подобного я не видел. Может, такое оборудование есть у правителей, кто знает? Простите, вы сказали у правителей, на вашей этой земле ни один правитель? Нет, док, у нас много государств, и в каждом из них свой президент, и это всего на одной планете. Поразительно, но такой путь является тупиковым. На практике, в истории, многие планеты с такой формой мультиправления давно уничтожили сами себя. Скорее всего, ваш мир обречен. Я только пожал плечами. Ну а что ему ответить? Заявить о благоразумности мудрейших вождей. Ага, как же. Доктор еще что-то понажимал на пульте медкапсулы. О, извините, кажется, я с вами заболтался. Наверное, вы хотите увидеть вашего друга. Медик отошел в сторону, и к капсуле подошел улыбающийся Клаус. Признаюсь, я был очень рад видеть блондина. Клаус меня толкнул кулаком в плечо. Вставай уже, лежебока. 5-й день тут прохлаждаешься. Я поднялся и начал натягивать приготовленный для меня новый комбез. Одежда была черного цвета и выполнена из какого-то материала, похожего на мягкую бархатную кожу. Она так приятно прилегала к телу, а еще пахла каким-то неизвестным, но отличным ароматом, что я даже зажмурился от удовольствия. «О, теперь ты на человека похож», — сказал Клаус. Че блондин указал на стену, и я только сейчас увидел, что она полностью зеркальная. В отражении на меня смотрел лысый мужик, с резкими чертами чисто выбритого лица и выразительными карими глазами. Впечатление произвело плотное тело, с натянутыми мышцами. До рельефов еще далековато, но мне жутко понравилось. Рядом стоял Клаус и улыбался во весь рот. По сравнению с этим богатырем, я был, конечно, мелковат, ну и хрен с ним, кои мои годы, накачаюсь. Слушай, а где Васин? Ну, напарник мой, я еще немного полюбовался таким собой и надел комбез. Так он сейчас в вашем корабле. Представляешь, я уже не пойму, кто из вас инженер. Пока ты валялся в медкапсуле, а она всеми своими скудными мозгами и ресурсами боролась за твою жизнь, этот твой Васян, во-первых, сразу починил мой модуль управления ремонтными дроидами. Он вместо разбитого Искина притащил свой Искин и за пару часов подключил и настроил его. Я заметил аварийную пену на его скафе и предложил лечь в медкапсулу, так он наотрез отказался снимать скаф и так и ходил в нем все это время. Когда я понял, что капсула, в которой ты лежишь, не может справиться с твоим ранением, а я в этом не специалист, я хотел было воспользоваться твоим ретранслятором, но Васян меня не пустил на ваш корабль, даже угрожал открыть по мне огонь. Поэтому мне ничего больше не оставалось, как дождаться, пока дроиды починят мою систему дальней связи, и я подал своим друзьям сигнал о помощи. Вот они здесь, ты здесь, твой корабль рядом с кулаком вождя, а Васян дожидается тебя на вашем корабле. И не переживай, я уже послал ему сообщение, что ты очнулся и с тобой все в порядке. Мда, история. Слушай, а где твой акцент? Так тогда я с тобой на галифатском разговаривал, а сейчас на интере Содружества. Так, а, и ты тоже. Пока ты лечился, Тил тебе интер в мозги залил. Вот ты на нем сейчас со мной и говоришь. Спасибо. сам ему скажешь. Пошли лучше пообедаем и поговорим, дело к тебе есть». Обед был человеческий. На красивой пластиковой тарелке лежала вареная картошка, только правда чуть зеленоватого цвета, но на вкус, точно она. Еще в немного остром соусе плавали аппетитные кусочки жареного мяса. Я с огромным наслаждением, буквально за считанные минуты умял свою порцию, а Клаус, улыбаясь, приволок мне еще одну порцию. «Тебе тоже нравится натри с харшатиной?» «Да, очень. Похрен как оно называется, зато вкусно». Я ел, а Клаус пил мелкими глотками какой-то напиток из кружки и кайфовал, то и дело закрывая глаза и мурлыкая себе под нос какой-то мотив. Наконец я почувствовал себя сытым и оторвался от опустевшей тарелки. Клаус встал из-за стола и принес мне такую же кружку с горячим напитком, от которого поднимался пар, распространяя вокруг себя, до боли в сердце, знакомый аромат. Я понюхал напиток, кофе. Не веря своему нюху, я сделал глоток. «Твою мать, ведь это самый настоящий, черный кофе. Чудеса. У меня от счастья потекли слезы, и я делал глоток за глотком». Клаус не отводил от меня глаз. «Любишь кафу?» «Еще как, наверное, год не пил». Клаус понимающе кивнул, дал допить мне кофе и, повторив напиток себе и мне, начал разговор. «Наиль, тут такое дело. Насколько я понял, у тебя нет нейросети». «Нет, а что это?» «Ну это такое, скажем, устройство, Искин, которое имплантируют в голову, и оно соединяется с твоими нейронами мозга. Нейросеть служит для связи, управления техникой, поиска информации в Галаните, управления банковским счетом, разучивания баз, ну и еще множеством разных функций. Работает в беспроводном режиме. Его устанавливают себе практически все, ну кроме разных членов религиозных организаций, считающих, что это как-то влияет на мозги и приближает нас к бездне». Клаус спохватился и подозрительно уставился на меня. «А ты часом не такой?» Я немного задумался. «Наверное, нет. Ну не считать же. Те редкие походы в местный храм, и то, раз в год и по настоянию жены и тещи». «Нет», — коротко ответил я. «А ты?» «Нет, нет, нет». Клаус замахал руками. «Верить в вымышленных идолов, которых никто и никогда не видел. Ха-ха, я верю вождю. Когда нам будет плохо, он подскажет, что делать, как не раз уже подсказывал. И мы выжили и процветаем. А ты его видел?» «Кого?» «Ну, вождя этого, конечно. Его каждое утро и каждый вечер по главному каналу конфедерации показывают. И что он делает?» «Ну, он говорит, что у нас лучше, чем у всех других, и что надо упорнее трудиться, и тогда будет вообще полное счастье и благополучие». «Ясно. Слышали мы уже таких народных слуг. Нам говорили, все у нас будет, только пояса затяните потуже». Мы затягивали пояса, а у них при этом все было. «Интересно, тут так же?» «Скорее всего так, люди то они везде люди». Так что насчет нейросети Клауса чем-то задумался и не сразу понял, что я задал вопрос. «Что, а, нейросеть, Тилли может тебе установить такую? Тебе все равно придется ее устанавливать, если ты захочешь жить в цивилизованном мире. Без этого никуда, поверь. И как это происходит? Ну, установка. Ой, да там все просто, ложишься в медкапсулу, медик запускает процессы, через час, все готово. Данные об индексе твоего интеллекта у нас есть». Тилли снял параметры, пока ты лечился. «Они, признаюсь, впечатляют. 133 единицы, при максимуме в 200, это здорово. Тебе можно ставить любую из нейросетей, даже универсальную. Если все остальные обеспечивают прирост параметров только в определенных направлениях, то с помощью этой можно качать либо все вместе, либо отдельно любой из параметров. Правда, они дорого очень». Клаус наполнил еще два кофе. «Но деньги теперь у тебя есть», — поставив мне напиток, блондин подмигнул. Я сделал глоток кофе. От обилия информации, голова кругом. Нейросети, вожди, деньги. О, кстати, о деньгах. Откуда деньги? Ну как, два тяжелых крейсера. Они здесь и они твои. Я свое слово держу, Наиль. Два, ведь мы захватили только один, второй дрейфует и уже, наверное, далеко. Все корабли здесь. Я взял на себя смелость помочь тебе, и мы с моими друзьями зачистили и отбуксировали корабль сюда. Надеюсь, ты не будешь против? Я не против. Спасибо. И друзьям твоим тоже спасибо. Скажи им это сам. Радостный Клаус потащил меня в соседнюю каюту. Кстати, я им все рассказал, и они очень хотят с тобой познакомиться. На диване и двух креслах сидело трое. Два здоровенных мужика в черных комбизах о чем-то спорили, ожесточенно жестикулируя. Абсолютно лысый мужик со свернутым на бок крючковатым носом что-то доказывал другому, такому же богатырю, с площадкой черных волос и короткой бородкой, а-ля боцман. Но судя по интонациям голосов, спор хоть и был жарким, но конфликта не было. Чуть в стороне от спорщиков, в кресле сидела довольно привлекательная девушка. В глаза сразу бросились длинные стройные ноги, обтянутые черной кожей и золотые волосы, заплетенные в две косы. Она что-то увлеченно изучала в планшете, и жаркий спор двух типов ей абсолютно не мешал. Мужики, прекратив спор, весело поприветствовали меня, а девушка, оторвав взгляд от планшета, коротко кивнула. «Вот этот лысый, это Урман Хиль, он у нас штурмовик и забияка, знает 100 способов надрать задницу». Мужчина, которого звали Урман, коротко улыбнулся, встал и пожал мне руку. Рукопожатие было крепким и в то же время недавящим. Парень твердый и решительный. Мне это нравится. Клаус продолжил знакомить меня с друзьями, а этот красавчик, что с бородкой, это Кайзейн. Он наш пилот и по совместительству бабник. Знает 100 способов, как сбежать от ревнивых мужей. Парень отмахнулся рукой, а все дружно заржали. А вот эта красавица, специалист по бортовым системам вооружения. Может ракету с 1000 километров, любому черномазому в задницу запустить. Ребята весело зааплодировали девушке, а та в шутку поклонилась им. А еще она, по совместительству, моя сестра. Девушка протянула мне свою изящную руку, обтянутую черной кожей комбиза. Алина Гольд. Промурлыкали розовые губки, блеснув на меня серыми глазами, и я в них поплыл. Кажется, я влюбился. Наиль. Наиль, из ватного тумана доносились слова ангельского голоса Алины. С вами все в порядке? Я пришел в себя от бурного всплеска гормон и понял, что ко мне обращаются. Что? Говорю, спасибо, что спасли жизнь моего непутевого брата. Он такой беспечный и всегда попадает в неприятности. Я вам благодарна. Все мы вам благодарны. Теперь вы наш друг, и мы с честью примем вас в наш круг. Девушка кратко поклонилась, а мужчины пожали мне руку. Клаус хлопнул меня по плечу и, извиняясь, предложил выпить по чуть-чуть в компании уже и моих друзей. Выпить по чуть-чуть не получилось. Да что там по чуть-чуть, нажрались мы знатно. Алкоголь, чем-то по вкусу напоминающий коньяк, только с меньшим градусом, шел легко и приятно согревал изнутри. К нам присоединился доктор Тиль, принеся с собой еще одну бутылочку коньяка. Пили все присутствующие, и было весело. Помню, смотрели по видеозаписи выступление того самого вождя. Такой же огромный, как и мои друзья мужик, с такой же стрижкой площадкой в черном комбизе, залез на трибуну и толкал речугу, яростно и самозабвенно жестикулируя. По обе стороны от вождя стояли по стойке смирно две обалденные красотки в обтягивающих девичьей прелести комбизах. Это его телохранители, пояснил Клаус на мой вопрос, и добавил: враг не дремлет, интересно, они и ночью в постели его охраняют и берегут. Но у Клауса про это спрашивать я, естественно, не стал. Обидеться еще. Вождь вещал о прорывах в технологиях, о многих и безоговорочных победах над чем-то и кем-то, вещал о том, что мы догоним и перегоним, и о коварных и все еще сильных врагах, которых они уже почти не боятся, но все еще копят силы для рокового боя. Публика аплодировала и в воздух чепчики бросала. Затем заиграл гимн, и две девицы начали петь. Ну и голосища. Девчата пели, публика плакала от восторга, а вождь ударил кулаком себя в грудь и замер, гордо задрав голову к потолку. В завершении выступления показали красивейший салют. Было круто. Заметил, пока пели гимн, мои собутыльники все как один стояли смирно и, приложив кулаки правой руки к левой груди, задрав головы к потолку, подпевали. Зрелище так захватило меня, что я тоже вскочил и, повторив жест с кулаком, начал горланить. Не смеют крылья черные над родиной летать, поля ее просторные не смеет враг топтать. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война. Прогорланив все куплеты, ну насколько я их помнил из моего пионерского детства, я налил себе полный стакан местного коньяка и, залпом его махнув, шлепнулся задницей на пол. Только сейчас обратил внимание на полнейшую тишину в кают-компании. Все присутствующие смотрели на меня, раскрыв рты, а доктор вытирал слезы. Клаус помог подняться мне на ноги и усадил в кресло. Затем каждый пожал мне руку за потрясающую песню, а растроганный до глубины души доктор подарил мне короткий черный меч, очень похожий на самурайский, а я отдарился доку, своим скафом. Док был счастлив, а я сидел и восторженно любовался красивым клинком. Особенно запомнился танец, который исполнила для нас Алина. Мы убрали стол и кресло в стороны, а стройная и невероятно очаровательная девушка, взяв мой меч и выйдя на середину кают-компании, под ритмичную музыку, очень похожую на какой-то испанский мотив, закружилась в танце, размахивая мечом. Это было великолепно. Я завороженно наблюдал за резкими и в то же время текучими движениями тренированного тела, и не заметил для себя, как начал хлопать в ладоши, вторя ритму музыки. Девушка закончила танец и под грохот аплодисментов и свиста, вернув мне меч, села с нами продолжать вечеринку. Помню, потом пили, сидели и говорили о делах, о дружбе и классическое, о уважении. Потом меня куда-то вели, мы ржали над пьяным и шатающимся мной, помню обнимание и клятвы в вечной дружбе. Потом не помню, снилось мне, будто я верхом на огромной черной птице, лечу против потока самых обыкновенных автомобилей, они мне сигналили и норовили таранить, но моя птица всегда заранее чувствовала очередной удар и ловко уходила от столкновения. Еще я пытался разглядеть, куда же все-таки я лечу, но коварный туман всячески препятствовал мне. Он мгновенно сгущался как раз в том направлении, куда я направлял свой взгляд. Какой бред! Проснулся снова в медкапсуле. Дежавю. Самочувствие отличное, крышка капсулы открыта, а я смотрю на мир через прозрачный экран смартфона. Поморгал глазами, повертел головой, а пиктограммы с глаз никуда не делись. Чё за нахер? Подошел доктор Тиль. Приветствую. Нейросеть развернулась. Привет, док. Не пойму, какие-то значки перед глазами. Что это? Это вошла в рабочий режим твоя универсальная нейросеть. Там есть мануалы и настройки. Наведи взгляд на мигающую пиктограмму и мысленно пожелай, чтобы она активировалась. Изучи. Все равно тебе нужно еще полежать. А я пока проведу пару тестов. Тил и начал что-то клацать на своем планшете и надолго в него залип. Я активировал мануал и полез по настройкам. В первую очередь, сделал, чтобы все значки по умолчанию были скрыты, а по необходимости раскрывались из нижнего правого угла. Настроил часы и календарь. Настроил всплывающие уведомления, а то эта хрень вылезала на всю морду, закрывая мне весь обзор. Сделал запрос и получил отчет о том, что у меня теперь в башке. Универсальная нейросеть производства конференции Делус. Модель 3. Количество портов 4. И все. Больше не буковки. Док. А что за модель 3? Номер модификации. Это предпоследняя. Четверку только недавно выпустили. По параметрам, не намного лучше, но слишком дорого стоит. А порты? Количество дополнительных модулей. Можно подключить 4 импланта. Лучше почитай об этом в сети. Доступ у тебя уже есть. Кстати, Клаус зарегистрировал тебя в сети конфедерации и открыл на тебя банковский счет. Все твои деньги теперь там. Изучай. Будут вопросы, вот наши ИТ-номера. Сбоку моего зрения заморгал значок. Входящий файл от абонента Тилликампт. Принять да нет, мысленно жму да. Ага, получил. Доктор Тилликампт, есть доступ. Алина Гольд, есть доступ. Клаус Гольд, есть доступ. Кайзейн, есть доступ. Урман Хиль, есть доступ. Искин крейсера прорыва кулак вождя, нет доступа. Искин крейсера басу Мумбаса, нет доступа. Искин крейсера Тавубама, нет доступа. Ага, с искинами кораблей связи у меня нет, но они мне и не нужны, а вот Алине что-нибудь написать очень хотелось. А что, написал? Привет, это Наиль, твой танец был великолепен, хочу еще посмотреть. Мой меч, в твоем распоряжении. И подмигивающий смайлик, отправил, перечитал. Сука, получилось как-то двусмысленно, но что поделать, уже отправил. Ответ пришел спустя несколько секунд. Привет, спасибо, мы в кают-компании ждем тебя, приходи. И анимированное изображение какой-то кошки, со стыдливой мордахой и машущей мне лапкой. На душе сразу потеплело. Я представил Алину танцующей и в моих штанах зашевелилось. Ну, нахер, прочь пошлые мысли. Я нажал значок, помеченный как банк. Первым делом проверил свои данные. Регистрация в реестре конфедерации Делус. Разумный Наиль, ИТ абонента, C357 425 400 511 Наил. Статус 5. Внизу была ссылка с информацией по статусам. Открыл, прочитал. N5 разумный, лояльный конфедерации, не гражданин конфедерации. Имеет право посещать территорию конфедерации, но только по приглашению гражданина конфедерации. Приглашенный на территории конфедерации не имеет права заниматься политической и общественной деятельностью, не имеет права выступать публично, не имеет права заниматься торговыми и обменными операциями, не имеет права иметь при себе и использовать оружие в общественных местах. Ну, с этим все понятно, типа к нам как бы и не запрещено, но должны пригласить, а раз пригласили, то будь паинькой не отсвечивай. Дальше светились несколько заключенных со мной контрактов. 1. Разумный Тилькампт безвозмездно приносит в дар разумному Наиль имущество в виде холодного оружия. Фото прилагаются. 2. Разумный Наиль безвозмездно приносит в дар разумному Тилькампт имущество в виде защитного скафандра. Фото прилагаются. 3. Разумный Наиль реализует по договорной цене два крейсера модификации тяжелый, со всем содержимым и в текущем состоянии, разумному Клаус Гольд, по совокупной цене минус 7 миллионов кредитов. Фото и снимки сигнатур прилагаются. 4. Разумный Тилькампт реализует по договорной цене нейросеть универсальная модель 3, производство конфедерации Делус, разумному Наиль, по цене минус 3 миллиона 200 тысяч кредитов, с последующей ее установкой бесплатно. Все это было заверено цифровыми подписями и защищено какими-то кодами. Оказалось, что и в космосе, без бюрократии никуда, цветет и пахнет. Мда, открыл свой банковский счет, на счету лежало минус 4 миллиона 520 тысяч кредитов, с учетом тех, что мне перевел Клаус, когда обчистил негров. Много это или нет, решил прицениться в местном интернете, под названием Галанит. Только залез в сеть, как на меня обрушилась лавина рекламы. Перед глазами пестрели сиськи и жопы каких-то баб, с рекламой самых элитных проституток, прыгали огромные херы, с услугами по увеличению размера и среди этого срама, пробивались баннеры с рекламой газировки. На баннере два каких-то крокодила, хлебали из бокалов фиолетовую, бурлящую пузырьками жидкости шипели так, будто им прижигают яйца. От мерзости меня пробрало и я, покопавшись в настройках нейросети, настроил антиспам-фильтр. Жопы, крокодилы и прочее, сразу исчезли. Наконец я залез на страницу одной из галанит-лавок. Ассортимент впечатлял. Купить можно было от швейной иглы и до дредноута. Причем с доставкой, правда платной, в любую точку содружества. Полез по товарам насущным. Так, комбизы в ассортименте от 1000 и до 5000 кредитов. Бронескафандры до 50 тысяч кредитов. Ну, уже кое-что понятно. Док меня не разводил, а предлагал реальную стоимость, с учетом уникальности скафа. Так, вот оно. Крейсер, тип тяжелый. Модель ВАСМА, авианесущий. Бла-бла-бла. В принципе очень похожие на те, которые я затрофил. Цена на ПУ в стандартной комплектации от 5 миллионов кредитов. Так этот на ходу, а мне Клаус, 7 лимонов за 2 сильно покацанных отвалил. Полазил по прайсам и немного покалькулировал. Убитый крейсер, плюс доставка запчастей, плюс ремонт. Выходило, что если и продешевил я Клаусу, то совсем не намного. А что там было среди барахла и экипажа, остается только гадать. Может и ничего особого. Перелопатил целую гору информации о нейросетях, разных видах, рангах и еще большую гору различных ментопрограмм для обучения, которые здесь называли базами. От количества информации, голова пошла кругом. Ну, нахрен, хватит с меня этой лабуды. Потом с этим разберусь по необходимости. Напоследок глянул прайсы на нейросети. Если цены на топовые были сопоставимы с ценами на новый крейсер, то моя сеть была, так сказать, лидером среди середнячков. И с ценой меня не накололи, все те же 3 миллиона 200 тысяч кредитов. Мои новые друзья оказались вполне приличными людьми, и это радует. Главное, я понял, что в этом мире ценятся знания, образованные специалисты и высокие технологии, а материальные блага и прочее наживное на втором месте. Отсюда выходило, что если тебе хочется жить несколько лет ни хрена не делая, то 2 лимона – это как бы и много, но если тебе нужно заполучить неплохую нейросеть и выучиться, допустим, до первоклассного инженера и зарабатывать гораздо большие деньги, то будь любезен, раскошеливайся. Дождавшись, пока док закончит свои тесты и разрешит подниматься, я, одевшись в свой уже любимый черный комбез, пошел в кают-компанию. Кай и Урман, сидя в креслах напротив друг друга, обсуждали предстоящий ремонт недавнего приобретения в виде двух нелетающих крейсеров. Алина с братом, развалившись на диванчике, воткнулись в планшет. Клаус ей что-то пояснял, периодически тыкая пальцем в экран девайса. Увидев меня, друзья встали со своих мест и в качестве приветствия ударили в грудь кулаком. «Всем привет!» Я повторил их жест. «Ну а че, им нравится, а мне собственно пофиг!» Алина вдобавок повторила жест, как у кошки в сообщении. Блин, да чего классная девочка. И кажется, я ей не безразличен. Эх, было бы время. Я уселся в свободное кресло, и Алиночка подала мне мой любимый напиток. Я потянул носом аромат свежезаваренного кофе и, сделав глоток, зажмурился от кайфа. У меня снова выступили слезы. Алина улыбнулась. Клаус мне рассказал, как ты пьешь кафу. Я не поверила. Теперь и сама вижу. Девушка еще немного постояла, наблюдая за мной, и со смущенной улыбкой вернулась к брату. Видя, как я провожаю ее взглядом, коротко бросила «извини», я отмахнулся рукой. «Ой, да ладно, смотри на здоровье», а сам поблагодарил за напиток. Разговор начал Клаус. «Наиль, еще раз спасибо за помощь, не забуду. Ты отличный мужик, и нам было очень приятно с тобой познакомиться. Теперь ты наш друг». Все ребята на полном серьезе кивнули, подтверждая слова Клауса. Но дело в том, что через пару часов выйдут из прыжка буксировщики для трофейных кораблей, и мы полетим домой, в Делус. Так вот, мы тебя и твоего неразговорчивого Васьяна официально приглашаем к нам в гости. На мою нейросеть упал файл с официальным бланком приглашения и сразу еще один файл на Васина. Я бегло просмотрел текст, выполненный красивыми готическими литерами. На титульном листе было изображение герба конфедерации в виде красной спиральки с хвостиком вниз, начертанной на черном фоне. Спиралька сильно походила на цифру 9, только была развернута в другую сторону. Дальше гласила, что «Разумный Наиль, ит, официально приглашен разумным Клаус Гольд на посещение конфедерации. Статус – лоялен, актуальность – без срока». И так далее по тексту. Документ на Васина был абсолютно идентичный моему, только без номера ит, но под мою и Клауса ответственность. Конечно, мне захотелось побывать там и все посмотреть, но я дал обещание роботу, а значит, гости откладываются. Эх, Клаус, спасибо за приглашение, но не сейчас. Видя, как скис мой друг, пришлось объясниться. Пожалуйста, не обижайся. Я очень ценю ваше приглашение, и мы с напарником обязательно к вам прилетим. Но у нас есть некоторые неотложные дела. В общем, как решим, так сразу и к вам. Добро. Видя, как немного успокоился мой друг, я хлопнул его по плечу. Клаус поднял голову и улыбнулся. «Ладно, решайте свои дела, и к нам, мы будем ждать». Правда, ребята, друзья кивнули, подтверждая слова Клауса, и каждый встал и пожал мне на прощание руку, а Клаус обнял. Новые друзья мне подарили джетпак и скаф, так как я свой подарил доку, и мне было ни в чем лететь на мой корабль. Скаф вообще был обалденный. Матово-черное покрытие с небольшими бордовыми вставками, на груди и плечах изящные бронещитки в виде набора из ромбовидных чешуек, а на левой груди завитушка герба конфедерации. Изделие Делуса классно на мне сидело, и в нем я был чем-то похож на какого-то черного спайдермена, обожравшегося стероидов. Круть. Я отдарился трофейными кинжалами, которые прихватил с собой со свалки. По моей просьбе их приволок на крейсер робот и сразу смылся, ссылаясь на крайнюю занятость. Изогнутые, богато украшенные драгоценными камнями кинжалы удобно лежали в руке и выглядели просто отпадно. Они им очень понравились. Смущаясь, меня обняла Алина, я вдохнул аромат ее тела, с легкой примесью духов, и мне очень захотелось остаться, но обещание другу, пусть даже он робот, я должен сдержать, а значит, вперед, к звездам.